Прочитаем из Евангелия от Луки, 6 главы, начиная с 47 стиха. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Нарушение заповедей. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Матфея 5:19. Что люди способны нарушать заповеди Божьи, это всем известно. Но гораздо худшим является то, что некоторые сами нарушают ту или иную заповедь и других учат следовать их примеру. Относительно слов «одну из заповедей сих малейших», некоторые думают, что они относятся к заповедям, произнесенным Христом в Нагорной проповеди, подчеркивают слово «сих». Другие же полагают, что это одинаково относится как к заповедям Ветхого, так и Нового Завета. В дальнейших словах Нагорной проповеди мы видим, как Христос углубляет и расширяет понимание известных народу заповедей. Обратим теперь внимание на такие малые заповеди, какие сыны Израилевы нарушали и не видели в этом ничего особенно худого. Первое. Не жениться на хананеянках. Не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо не отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. Второзаконие 7:3-4. Заповедал Бог Израилю перед вступлением в землю обетованную. Вероятно, нашлись толкователи, которые ослабили строгость этой заповеди, доказывая, что Иосиф был женат на египтянке, Моисей на мадианитянке и так далее. Самсон, будучи судьёю Израиля, считал эту заповедь не особенно важной и якшался с филистимлянками, а это довело Самсона до того, что филистимляне связали его, выкололи ему глаза, заставили в тюрьме ворочать жернова, и, наконец, судья Израиля погиб под развалинами языческого капища, куда его привели для издевательства над ним и Богом Израилевым. Соломон, сын царя Давида, известный всему миру как великий мудрец, тоже легкомысленно относился к этой заповеди. Дело кончилось тем, что царь, построивший великолепный храм Господу Богу Израилеву, построил и капища языческим богам, которым поклонялись его жены. Об этом несколько сот лет спустя так написал Неемия. У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако чужеземные жены ввели в грех и его. Неемия 13:26-27. Новый Завет определенно учит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Но несмотря на это, некоторые верующие вступают в брачный союз с неверующими, а потом горюют, что нет Божьего благословения в их супружеской жизни. Непочтительность к родителям. Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». Марка 7:10-12. Тут Христос приводит пример того, как люди ухитрялись нарушать не одну из малейших, а одну из 10 заповедей, и учили других, что в этом нет ничего худого, если содействует обогащению храма. «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался». Несмотря на то, что еще через псалмопевца Асафа Бог спрашивал людей: «Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?» Псалом 49:13. И у всех был определенный ответ: «Нет, Бог не нуждается в обильных жертвоприношениях». Корыстолюбивые учителя Израиля, думавшие о своей личной прибыли, позволяли негодным сыновьям оставлять своих родителей без материальной помощи, если таковую они посвящали в дар Богу. Еврейские раввины насчитывали в законе 613 заповедей и постоянно спорили между собою о том, какая из этих заповедей наибольшая. Нам же не это знание нужно, а нужна сила и мудрость для исполнения всякой правды. Если некоторые заповеди нам могут казаться устарелыми, не будем ставить мудрость нашу выше мудрости Божьей. Когда пророк Елисей послал своего слугу сказать сирийскому полководцу Нееману, чтобы он отправился на реку Иордан и окунулся в ней 7 раз и очистился от проказы, Нееман сперва возмутился, а потом послушался совета разумного своего слуги, исполнил повеление пророка и действительно был исцелен и от проказы тела, и от тьмы языческой. Бог не требует от нас решения великих задач. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, объявил Бог через пророка Самуила. Блажен тот, кто научился в смирении исполнять волю Божию и не мудрствовать сверх написанного. Аминь.